В безбрежности. 1895. Зима. Землю целуй и неустанно, ненасытимо люби, всех люби, все люби, ищи восторга и исступления сего. Достоевский. Я мечтой уловил уходящие тени, уходящие тени погасавшего дня. Я на башню всходил, и дрожали ступени, и дрожали ступени под ногой у меня. И чем выше я шел, тем яснее рисовались, тем яснее рисовались очертания вдали, и какие-то звуки вдали раздавались, вкруг меня раздавались от небес и земли. Чем я выше всходил, тем светлее сверкали, тем светлее сверкали выси дремлющих гор, и сиянием прощальным как будто ласкали, словно нежно ласкали отуманенный взор. И внизу подо мною уж ночь наступила, уже ночь наступила для уснувшей земли, для меня же блистало дневное светило. Огневое светило догорало вдали. Я узнал, как ловить уходящие тени потускневшего дня. И все выше я шел, и дрожали ступени, и дрожали ступени под ногой у меня. Болотные лилии. Побледневшие, нежно-стыдливые, распустились в болотной глуши белых лилий цветы молчаливые, и вкруг них шелестят камыши. Белых лилий цветы серебристые вырастают с глубокого дна, где не светят лучи золотистые, где вода холодна и темна, и не манят их страсти преступные, их волнения к себе не зовут. Для нескромных очей недоступны, для себя они только живут. Проникаясь решимостью твердою, жить мечтой и достичь высоты, распускаются с пышностью гордою белых лилий немые цветы. Расцветут и поблекнут бесстрастные далеко от владений людских, и распустятся снова прекрасные. И никто не узнает о них. Камыши. Полночной порою в болотной глуши чуть слышно, бесшумно шуршат камыши. О чем они шепчут? О чем говорят? Зачем огоньки между ними горят? Мелькают, мигают, и снова их нет. И снова забрезжил блуждающий свет. Полночной порой камыши шелестят, в них жабы гнездятся, в них змеи свистят. В болоте дрожит умирающий лик, то месяц багровый печально поник. И тиной запахлый, и сырость ползет, трясина заманит, сожмет, засосет. Кого, для чего? Камыши говорят, зачем огоньки между нами горят? Но месяц печальный безмолвно поник, не знает, склоняет все ниже свой лик, и вздох, повторяя погибшей души, тоскливо, бесшумно шуршат камыши. Пустыня. Я видел норвежские фьорды с их жесткой бездушной красой. Я видел долину Арагвы, омытую свежей росой, Исландии берег холодный и Альп снеговые хребты. Люблю я пустыню, пустыню, царицу земной красоты. моря и долины, и фьорды, и глыбы тоскующих гор лишь краткой окутают лаской, на миг убаюкают взор, а образ безмолвной пустыни, царицы земной красоты, войдя, не выходит из сердца, навек отравляет мечты. В молчании песков беспредельных я слышу неведомый шум, как будто вдали неоглядный встает и крутится самум, встает и бежит, пропадает, и снова молчание растет, и снова мираж лучезарный обманно узоры плетет. И манит куда-то далеко незримая чудная власть, и мысль поднимается к небу, чтоб снова бессильно упасть, как будто бы жизнь задрожала с напрасной мечтой и борьбой, и смерть на нее наступила своею тяжелой стопой. Ковыль. Бунину. Точно призрак умирающий на степи ковыль качается, смотрит месяц догорающий, белой тучкой омрачается, и блуждают тени смутные по пространству неоглядному, и непрочные минутные что-то шепчут ветру жадному, и мерцание мелькнувшее исчезает за туманами, утонувшее, минувшее возникает над курганами, месяц меркнет, омрачается, догорающий и тающий, и дрожа ковыль качается, точно призрак умирающий. Океан. Сонет. Валерию Брюсову. Вдали от берегов страны обетованной, храня на дне души надежды бледный свет, я волны вопрошал, и океан туманный угрюмо рокотал и говорил в ответ: «Забудь о светлых снах, забудь, надежды нет, ты вверился мечте обманчивой и странной, скитайся дни, года, десятки, сотни лет, ты не найдешь нигде страны обетованной». И вдруг, поняв душой всех дерзких слов обман, охвачен пламенной, но безутешной думой, я горько вопросил безбрежный океан: зачем он страстных бурь питает ураган, зачем волнуется? Но океан угрюмый, свой ропот заглушив, окутался в туман. Лебедь. Заводь спит, молчит вода зеркальная. Только там, где дремлют камыши, чья-то песня слышится печальная, как последний вздох души. Это плачет лебедь умирающий. Он своим прошедшим говорит, а на небе вечер догорающий. И горит, и не горит. Отчего так грустны эти жалобы? Отчего так бьется эта грудь? В этот миг душа его желала бы невозвратное вернуть. Все, чем жил с тревогой, с наслаждением, все, на что надеялась любовь, проскользнуло быстрым сновидением. Никогда не вспыхнет вновь. Все, на чем печать непоправимого белый лебедь в этой песне слил, точно он у озера родимого о прощении молил. И когда блеснули звезды дальние, и когда туман вставал в глуши, лебедь пел все тише, все печальнее, и шептались камыши. Не живой он пел, а умирающий. Оттого он пел в предсмертный час, что пред смертью вечный примиряющий видел правду первый раз. Ветер. Я жить не могу настоящим. Я люблю беспокойные сны. Под солнечным блеском палящим и под влажным мерцанием луны я жить не хочу настоящим. Я внимаю намеком струны, цветам и деревьям шумящим, и легендам приморской волны. Желанием томясь несказанным, я в неясном грядущем живу, вздыхаю в рассвете туманном и с вечерней тучкой плыву, и часто в восторге нежданном поцелуем тревожу листву. Я в бегстве живу неустанном, в ненасытной тревоге живу. Зарождение ручья. На вершине скалы, где потоком лучей солнце жжет горячей, где гнездятся орлы, из туманов и мглы зародился ручей. Все звончей и звончей по уступам скалы он волной ударял, и гранит повторял мерный отзвук на звук, возникавший вокруг. Как прозрачный кристалл, как сверкающий луч, переменчивый ключ меж камней трепетал, на граните блистал и красив, и певуч, жаждой жизни могуч он от счастья рыдал, и кричали орлы на уступах скалы, у истоков ручья, в торжестве бытия. Мэри. Когда в глухой тиши старинного музея, исполненный на миг несбыточной мечты, смотрю на вечные создания красоты, мне кажется живой немая галерея. И пред Мадоннами душой благоговея я вижу много в них священной простоты, и в книге прошлого заветные листы читаю я один, волнуясь и бледнее. Так точно близ тебя душою я постиг, что можно пережить века в единый миг, любить и тосковать, о том сказать не смея, и выразить всех чувств волшебных не умея, я вечной красоты в тебе познал родник, мечта художника, безмолвная камея. Беатриче. Сонет. Я полюбил тебя, лишь увидал впервые. Я помню, шел кругом ничтожный разговор, молчала только ты. И речи огневые, безмолвные слова мне посылал твой взор. За днями гасли дни, уж год прошел с тех пор, и снова шлет весна лучи свои живые, цветы одели вновь причудливый убор. А я все люблю, как прежде, как впервые. И ты по-прежнему безмолвна и грустна, лишь взор твой искрится и говорит порою. Не так ли иногда владычица луна свой лучезарный лик скрывает за горою, но и за гранью скал, склонив свое чело, из тесной темноты она горит светло. Тебя я хочу, мое счастье, моя неземная краса, ты солнце во мраке ненастье, ты жгучему сердцу роса. Любовью к тебе окрыленной я брошусь на битву с судьбой, как колос грозой опаленный, склонюсь я во прах пред тобой. За сладкий восторг упоенья я жизнью своей заплачу, хотя бы ценой преступления. Тебя я хочу. Данте. Видение. Пророк, с душой восторженный поэта, чуждавшийся малейшей тени зла, один в ночной тиши вдали от света молился он, и тень к нему пришла. Святая тень, которую увидеть здесь на земле немногим суждено, тем избранным с ней говорить дано, что могут бескорыстно ненавидеть и быть всегда с любовью заодно. И долго тень безмолвия хранила, на Данте устремив пытливый взор, И вот, вздохнув, она заговорила, и вздох ее речей звучал уныло, как ветра шум среди угрюмых гор. «Зачем зовешь? Зачем меня тревожишь? Тебе одно могу блаженство дать. Ты молод, ты понять его не можешь. Блаженство за других душой страдать». Тот путь суров, пустынею безлюдной среди песков он странника ведет. Достигнет ли изгнанник цели чудной, или, не дойдя, бессильно упадет? Осмеянный глухой толпой людскою, ты станешь ненавидящих любить, питаться будешь пламенной тоскою, ты будешь слезы собственные пить, и холодна, как лед, людская злоба. Пытаясь тщетно цепи тьмы порвать, как ложе ласк ты будешь жаждать гроба, ты будешь смерть как друга призывать. И отвечал мечтатель благородный: «Не страшен мне бездушный злобы лед. Любовью я согрею мрак холодный. Я в путь хочу, хочу идти вперед». И долго тень безмолвие хранила, печально и страдальчески бледна. И в небесах из темных туч уныло взошла кроваво-красная луна и говорила тень: «Себя отринуть, себя забыть избраннику легко. Но тех, с кем жизнь связал, навек покинуть, от них уйти куда-то далеко, навек со всем, что дорого, расстаться, оставить свой очаг, жену, детей, и много дней, и много лет скитаться в чужой стране среди чужих людей, какая скорбь, и ты ее узнаешь. И пусть тебе отчизна дорога, пусть ты ее любя благословляешь, она тебя отвергнет, как врага. Придет ли день, ты будешь жаждать ночи, придет ли ночь, ты будешь ждать утра, и всюду зло, и нет нигде добра, и скрыть нельзя заплаканные очи. И ты поймешь, как горек хлеб чужой, как тяжелы чужих домов ступени, поднимешься в борьбе с самим собой, и вниз пойдешь, своей стыдяся тени. О, ужас, мучительный позор! Выпрашивает милостыню гений!» И Данте отвечал, потупив взор: «Я принимаю бремя всех мучений». И тень его отметила перстом и вдруг ушла, в беззвучии рыдая. И Данте в путь пошел, изнемогая, под никому невидимым крестом. Свеча горит и меркнет, и вновь горит сильней, но меркнет безвозвратно сиянье юных дней. Гори же, разгорайся, пока еще ты юн, сильней, полней касайся сердечных звонких струн, чтоб было что припомнить на склоне трудных лет, чтоб старости холодной светил нетленный свет мечтаний благородных, порывов молодых, безумных, но прекрасных, безумных и святых. Из-под северного неба. Из-под северного неба я ушел на светлый юг, где звучнее поцелуи, где пышнее цветущий луг. Я хотел забыть о смерти, я хотел убить печаль и умчался беззаботно в неизведанную даль. Отчего же здесь, на юге, мне мерещится метель, снятся снежные сугробы, тусклый месяц, сосны, ель? Отчего же здесь, на юге, где широк мечты полет, мне так хочется увидеть воды, убранные в лед? Да, не понял я, не понял, что с тоскливой душой не должны мы вдаль стремиться, в край волшебный и чужой. Да, не понял я, не понял, что родимая печаль лучше, выше и волшебнее, чем чужбины шире даль. Полным слез туманным взором я вокруг себя гляжу, с обольстительного юга вновь на север ухожу. И как узник, полюбивший долголетний мрак тюрьмы, я от солнца удаляюсь, возвращаюсь в царство тьмы. Воскресший. Полуизломанный, разбитый, с окровавленной головой очнулся я на мостовой, лучами яркими облитый. Зачем я бросился в окно? Ценою страшного падения хотел купить освобождение от уз, наскучивших давно. Хотел убить змею печали, забыть позор погибших дней, но пять воздушных сожжений моих надежд не оправдали. И вдруг открылось мне тогда, что все, что сделал я, преступно. И было небо недоступно и высоко, как никогда. В себе унизив человека, я от своей ушел стези, и вот лежал теперь в грязи полурастоптанный калека. И сквозь столичный шум и гул, сквозь этот грохот безучастный, ко мне донесся звук неясный, знакомый дух ко мне прильнул. И смутный шепот, замирая, вздыхал чуть слышно надо мной, и был тот шепот звук родной давно утраченного рая. Ты не исполнил свой предел, ты захотел успокоения, но нужно заслужить забвенье самозабвением чистых дел. Умри, когда отдашь ты жизни все то, что жизнь тебе дала. Иди сквозь мрак земного зла к небесной радостной отчизне. Ты обманулся сам в себе и в той, что льет теперь рыдание. Но это мелкие страдания. Забудь, служи иной судьбе. Душой отзывную страдая, страдай за мир, живи с людьми и после мой венец прими. Так говорила тень святая. То смерть владычицы была. Она являлась на мгновенье, дала мне жизни откровенье, и прочь до времени ушла. И новый, лучший день аллея зажегся для меня во мгле, и, прикоснувшийся к земле, я встал с могуществом Антея.